Дорогие друзья, я хотел бы уже в заключении собрания прочитать один текст, один стих из послания Иакова, 2 главы. Послание Иакова, 2 глава, 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Друзья, из этого стиха возникают два вопроса. Кого избирает Бог и для чего избирает Бог? Смотрите, здесь говорится о том, что Бог избирает бедных мира. Друзья, а богатые не могут покаяться? Могут тоже, да? Но написано, если они надеются на свое богатство, не могут спастись. Друзья, как бедных, так и богатых Бог всех призывает. Но вот это вот состояние души, понимание, что я бедный, вот это важно перед Богом. И вот таких людей Бог хочет сделать богатых верою. Друзья, мы сегодня все собрались сюда, мы люди бедные, да? Так, ну, в общем-то, по положению нашему люди бедные. Но богатые ли мы верою? Вот я читал недавно это место и себе задал вопрос. Я человек бедный? Да, бедный. Богат ли я верою? Нахожу, что нет. Почему? Потому что доверия не хватает. Сердечного доверия Богу. Да, Бог благословляет, где-то есть эти шаги веры, друзья, но не хватает доверия, чтобы быть богатым в полном смысле этого слова. Богатый верой. Иногда вот так вот слышишь, смотришь на тех друзей, которые действительно богаты верой. Они живут верою. И в каждом дне, исполняя волю Божию, живут верою. Друзья, жить верою или быть богатым верою, это значит исполнять волю Божию. А Бог всегда направляет так, что иногда бывает разуму непонятно. Почему так? Зачем именно так поступать? А Бог говорит, доверься мне, я поведу тебя. Друзья, вот вспоминается такая история из Ветхого Завета. Гедеон, помним, да? Вот он, значит, в таком стеснении, ну, весь Израиль находился в стеснении, мадианитяне. Они пленили израильский народ, они там жили. Друзья, они сильно угнетали израильский народ, написано сильно. И вот он спрятался, и там в Тачире, ну, Тачир, это там, где виноград должны выдавливать из него сок. Он спрятался там и пшеницу, ему не до винограда сейчас, ему хотя бы покушать, вот чтобы хлеб был, потому что, ну, бедное положение было. Является ему Господь. И ангел Господень и говорит, муж сильный, Господь с тобой, муж сильный. Он так в недоумении, ну как со мною, как с нами Господь? Вот, ну, в таком положении мы находимся. Он говорит, Бог, я уже своими словами, ты пойдешь, поразишь, молить, как я, Господи? И там написано, он говорит, что да, наше колено самое бедное, мы самые бедные, я вот самый несчастный человек, можно так сказать. Вот в таком положении нахожусь, и вот сейчас вот пшеницу выколачиваю здесь. А Бог говорит, иди, и я тебя благословлю. Вот как раз такой ты мне и нужен. Вот ты бедный, и ты понимаешь это и сознаешь, вот как раз ты мне и нужен. А те, кто... Знаете, так вот, ну, свою силу. Я представляю, если бы Гедеон так, о, ага, да, Господи, я уже готов, я уже приготовился, как раз ты не ошибся, я все сделаю. Думаю, друзья, Бог таких не избирает. И это так, Бог не избирает тех, кто надеется на себя, на свое состояние материальное, на свои силы, возможности, способности. Но те, кто являются бедными пред Господом, есть возможность быть богатыми верою. Друзья, я хотел бы по этой теме тоже еще прочитать в послании к Коринфянам, 1 главе, 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Друзья дорогие, к Кого избирает Бог? Здесь опять подчеркивается. Избирает тех, и здесь даже апостол Павел так подчеркивает. Посмотрите, братья, друзья, вот посмотрите на себя, да? Кто мы? Немного из нас. Есть, да, но немного. В основном так вот все, как здесь написано, немощное и немудрое мира. Но Бог избирает таких для того, чтобы посрамить мудрое. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Друзья дорогие, сегодня хотелось бы мне вот, ну, как бы в таком кратком слове призвать к тому, чтобы мы были, если мы в первое осознаем себя бедными пред Богом, второе, были богаты верою, чтобы мы Богу больше доверяли. Мы вчера были на благовестии в Дмитрове. Ну и знаете, тоже, это тоже, ну, благовестие – это тоже вопрос веры. Это тоже доверие Богу. Ну, мы едем туда, на улице холодно, благовествовать на улице невозможно практически, да? Вот, и намерение такое – попасть в больницу. Пустят, не пустят, разрешат, не разрешат. А путь надо проделать определенный, собрались. И, друзья, я вот ехал, очень переживал, как все будет. Но Бог благословил. Бог благословил, разрешили, благовестие. Так вот, проходились по палатам, беседовали. И одна беседа запомнилась. Мы зашли в палату, мужчины так вот все на койках лежат. Ну и слушают, внимательно слушают. Рассказываем о Боге, так вот по очереди мы три брата. А потом уже так продолжительная беседа была. Заходят к одному из больных посетителей, его друзья или родственники. Ну и мы выходим уже, попрощались с ним, выходим, и за нами мужчина один выходит, желает дальше продолжить беседу. И так вопросы задает, рассказывает. Ну мы спрашиваем, ну вы в Бога верите? Да, я крещен, я христианин, я верю в Бога. Ну вот вы вообще понимаете, что Бог призывает покаяться? Ну так вот, знаете, я вот сейчас дословно не помню беседу, но примерно призываем его к тому, что необходимо грехи, попросить у Бога прощения за грехи, покаяться, доверить жизнь свою Богу. А он говорит, а я, вот, ну, вроде бы я христианин, но я верю, что какая-то сила есть. Так, подождите, вы христианин? Да, я верующий. А вы в Бога верите? Ну, верю, что какая-то сила есть. Так какой же вы верующий? Вы же крещенные? Да, крещен. Но почему же вы не верите Богу? Друзья, и так вот, ну, продолжилась беседа. Вот, и друзья, мы видим, проблема в чем? Вот часто так вот на благовестии, в чем проблема? Веры нету. Нет веры живой. Живой веры, что да, Бог есть. Так же, так как мы есть, раз нас Бог создал, значит, есть Бог. И раз мы есть, значит, есть Бог, и необходимо узнать, что желает Бог от нас. И, друзья, мы вот вчера убеждали людей, говорили, но понимаем, что если веры не будет, если человек не верит ничему святому, ни Библии, то бесполезно, бесполезно. И в конце мы так вот помолились при нем, ну, немножко задумался, и, ну, верим, что Бог будет дальше действовать. Потом мы заехали, там сестра наша живет, кто знает, вот, Галина Ивановна, посетить ее. Ну, друзья, вот как обычно, кто бывает у пожилых людей, у больных? Сложная, да, обстановка. Мы зашли, она так вот, по всей видимости, особо не передвигается, неверующие родственники, дочка, зять. Вот. Ну и так вот мы с ней беседуем, она обрадовалась очень, что мы пришли. И мы спрашиваем, Галина Ивановна, ну как вы здесь, не унывайте? Нет, вы что, Господь со мною, Он щит, Он прибежище. И так восторженно говорит нам, и, друзья, я думаю, смотрю на нее и думаю, действительно, богатая вера, богатая вера. Друзья, вот в таком одиночестве, в таком, ну, как бы сказать, положении, в болезни, в переживаниях, она радуется, Господь со мною, о чем еще переживать, зачем унывать? И, друзья, очень приятно, очень приятно. Бывает и другая картина, и можно понять, что где-то переживания, уныние бывает, посещает. Друзья, но как приятно, когда есть вот это богатство, духовное богатство, богатство веры. Друзья, мы когда придем на небо, мы там увидим богатых, богатых верою. В каком положении будем мы? Какое положение мы будем занимать там? Вот это главное. Сегодня какое мы положение здесь занимаем материальное, это не играет роли и не имеет значения большого пред Богом. Или, может быть, никакого значения не имеет пред Богом. Но, друзья, бедным мира избрал Бог для того, чтобы быть богатыми верою. Друзья, пусть Господь поможет, чтобы каждый из нас сегодня задал себе вопрос. Бедный ли я? Да, если я бедный, а богат ли я верою? Для того Бог иногда не дает, я вот в жизни своей наблюдаю, что бывают сложные материальные обстоятельства. И кажется, Господи, ну вот здесь бы немножко вот получше бы работу, или что-нибудь такое вот, чтобы ну как-то не материально бы подняться, опереться бы. А потом думаю, а как при таком положении быть богатым верою, когда на что-то земное опираешься? Будешь богатой верою? Не получится. Бог допускает иногда обстоятельства сложные, может быть, нематериальные, может быть, какие-то другие обстоятельства, для того, чтобы вера наша возрастала. А у нас бывает наоборот. Наоборот, где-то уныние, переживание, и вера ослабевает. Пусть Господь поможет, чтобы мы были богаты верою, и когда войдем в Царствие Божие, не постыдились перед Богом, чтобы нам встретить Господа с верою, немало не сомневаясь. Пусть Господь поможет и благословит, и еще больше скажет нам, нашим сердцам. Аминь. Помолимся.